Глава третья. Вскоре после 9 я вышел из Везувия и поехал на взятой на прокат машине в Соренто. До гавани я добрался в 9:30 и, поставив машину под деревьями, спустился к причалу. Там все еще околачивались 3 или 4 лодочника. Я подошел к ним, поинтересовался у одного, нельзя ли мне взять на прокат лодку. Я сказал, что хотел бы пару часиков потренироваться, поработать веслами. Лодочник уставился на меня, как на полоумного, но когда до него дошло, что я готов заплатить, принялся торговаться. Мы припирались 10 минут, и, наконец, за 5000 я заполучил лодку на 3 часа. Я отдал ему деньги, он свел меня к лодке и оттолкнул от берега. Стояла темная ночь. Небо было усыпано звездами, а поверхность моря была гладкой, как в стоячем пруде. Я греб, пока берег не скрылся из виду. Тогда я положил весла, стащил с себя одежду и оказался в плавках, которые натянул еще в отеле. Потом снова взялся за весла, направляясь к вилле Майры Сетти. Почти час я неустанно греб, прежде чем увидел вдали красный свет бухточки. Я перестал грести, пустив лодку в дрейф. Над бухточкой я различил очертания виллы. В одной из комнат первого этажа горел свет. Я снова взялся за весла и, наконец, добрался до камней в 40 ярдов от места, где нашли Хелен. А за утесом, ярдах в 300 дальше, должна была находиться вилла Майры. Я подогнал лодку к берегу, вытащил на мягкий песок и удостоверился, что ее не унесет приливом, а сам вошел в воду и поплыл в сторону виллы. Вода была теплая, и плыл я быстро, стараясь не плескаться. Я тихо заплыл в заливчик, держась подальше от круга красного света, отражавшегося на водной глади. Там стояли на приколе 2 лодки с мощными моторами и 1 лодка с веслами. Я поплыл к ступенькам, которые вели вверх к вилле. Я плыл осторожно, оглядывая стену гавани, держа ушки на макушке. И хорошо, что проявил осмотрительность, так как вдруг увидел, как красная точка описала полукруг в воздухе, упала в море и, шипя, погасла. Кто-то невидимый выбросил окурок. Я бесшумно пробирался по воде и уже был близко у стены. Над самой головой я разглядел кольцо для причаливания и, слегка подтянувшись, ухватился за него и повис, глядя вверх, откуда прилетел окурок. Приглядевшись, я смутно различил фигуру человека, сидевшего на швартовой тумбе, который, похоже, смотрел в сторону моря. Он был на противоположном конце бухточки, примерно в 100 футов от меня. Я терпеливо выжидал. 5 минут он встал и неторопливо пошел вдоль изгиба залива к его дальнему концу. Он вышел на красный свет, и я хорошо его разглядел. Высокий, крепкого телосложения, белая майка, черные брюки и сдвинутая на затылок кепочка яхтсмена. Он лениво облокотился о стену, стоя спиной ко мне, и закурил. Я снова опустился в воду и осторожно поплыл брассом к ступенькам. Положив руку на первую, я глянул через плечо. Человек, стоя ко мне спиной, по-прежнему смотрел на огни Сорент. Я подтянулся, вылез из воды и стал бесшумно подниматься по ступенькам, держась в тени нависающих деревьев. Я еще раз оглянулся, но человек так и оставался неподвижным и смотрел в противоположную от меня сторону. По ступенькам я добрался до террасы, откуда открывался вид на гавань. Я остановился, посмотрел на виллу в 50 футах надо мной и увидел большое, без занавесок, освещенное окно. Никаких признаков жизни. Только тихая музыка, то ли радио, то ли пластинка. Держась в тени, я не спеша одолел еще один пролет и оказался на второй террасе. Напротив освещенного окна апельсинное дерево отбрасывало полоску тени. Я скользнул туда и, уверенный, что никто меня не увидит, заглянул в большую, шикарно обставленную гостиную. За столом в центре комнаты сидели четверо мужчин, играли в покер. За ними лежала на кушетке Майра Сетти. Она читала журнал и курила. Рядом с ней стояла радиола, откуда и доносились тихие звуки танцевальной музыки. Я посмотрел на мужчин за столом. Трое из них были теми хулиганистыми типами, которыми кишат фильмы студии «Братья Уорнер». Пестрая одежда, ослепительно яркие галстуки, обгоревшие на солнце лица, жесткие, худые и злобные. Мое внимание привлек четвертый, лет 50, огромный, безобразно толстый и смуглый. В прошлом я слишком часто видел его фотографии в газетах, чтобы не узнать его сейчас. Во мне шевельнулось легкое чувство триумфа. Я добился успеха там, где не смогла ничего сделать вся итальянская полиция. Как же это я раньше не догадался, что эта труднодоступная вилла может послужить прибежищем для Фрэнка Сетти? Но раньше я почему-то даже не думал, что он здесь. Мужчины были сосредоточены на игре. Кто выигрывает, было видно сразу. Перед Сетти стояло 6 высоких столбиков фишек. На остальных троих едва бы набрался даже один такой столбик. Пока я наблюдал за ними, высокий худой мужчина, похожий на крысу, с отвращением бросил карты. Он что-то сказал Сетти, тот по-волчьи ощерился в ответной улыбке, отодвинул стул и встал. Двое других тоже побросали карты и с облегчением откинулись на спинки стула. Сетти бросил взгляд на Майру и что-то ей сказал. Она подняла взор, на ее лице отражалась смертная скука, кивнула и снова занялась журналом. Высокий подошел к окну и растворил его. Я пригнулся у низкой стены. Теперь уже наружу вырывались громкие звуки танцевальной музыки. — Что-то Джерри опаздывает, — бросил Высокий через плечо, обращаясь к Сетти. Сетти вышел из-за стола, потянулся и подошел к окну. — Ничего, приедет, — сказал он. — Джерри славный мальчик. Да и дорога не близкая. Он обернулся к Майре. — Выключи ты эту хреновину. Сам себя не слышу. Не отрываясь от журнала, Майра потянулась и выключила радиолу. Сетти и Высокий стояли у окна, прислушиваясь. Я тоже прислушался. Мне показалось, я расслышал слабый стук лодочного мотора где-то далеко в море. — Едет, — сказал Высокий. — Гарри там? — Куда он денется? — буркнул Сетти. Он отошел от окна и мгновение спустя появился на веранде. Меня прошиб пот. Я понимал, что если меня обнаружат здесь... За мою жизнь и гроша ломаного никто не даст. Мне перережут глотку и похоронят в море. Укрытие мое оказалось не слишком надежным. Если один из них пройдется до апельсинового дерева, он наверняка меня заметит. Двигаться сейчас было слишком уж поздно. Я распластался на земле, прижимаясь к стене веранды, и затаил дыхание. Сетти уселся за стол в футах в 50 от меня. Высокий тоже вышел и смотрел в сторону моря. — Вон он идет, — сказал он. Вышла Майра и стала рядом с ним. Он показал в темноту. — Видишь его? — Вижу, — ответила она. Она оперлась руками о стену и подалась вперед. Она была так близко от меня, что я услышал запах ее духов. Красный огонек над бухточкой погас. Потом загорелся снова. Наступило долгое молчание. Сетти закурил сигару. Майра и Высокий продолжали глядеть в сторону бухточки. Я так притих, что ящерица, по ошибке приняв меня за часть рельефа, пробежала по моей голой спине. И тут я услышал, как кто-то взбегает вверх по ступенькам. Появился мужчина в красной майке, черных брюках и туфлях на веревочной подошве. Он был довольно молод и недурен собой. Поднявшись на террасу, он во весь рот улыбнулся Майре. «Привет!» — бросил он. Скуки у Майры как не бывало. Она одарила его ослепительной улыбкой. «Привет, Джерри!» Он прошел к Сетти и положил на стол завернутый в тонкую клеенку сверток. «Привет, босс!» «Вот!» «Отлично!» «Присядь, малыш!» «Эй, Джейк! Подай ему выпить!» Джейк ушел в гостиную. Подошла Майра, и Джерри взял ее за руку. — Можно поцеловать твою дочь, босс? — спросил он, улыбнувшись Сетти. — Валяй, — ответил Сетти, пожимая плечами. — Если она хочет, почему это должно волновать меня? Были какие-нибудь неприятности по дороге? — Нет. Джерри с Майрой поцеловались. Он посадил ее к себе на колени и обнял. — Этот маршрут неплохой, — продолжал он. — Но как вы собираетесь переправить зелье в Ниццу, босс? — Карло обо всем договорился, — сказал Сетти. — Но башковитый парень. Лицо Джерри посуровило. Он посмотрел на Майру. — Ты его видела в последнее время, детка? Глаза Майры расширились в невинном удивлении. — Карло? — Не будь глупым. Зачем мне такая обезьяна, когда у меня есть ты? — И то правда, — хмуро согласился Джерри. Он, казалось, не поверил. — Смотри, Бэби, близко к нему не подходи. Сетти сидел, откинувшись на спинку стула, слушал и улыбался. — Ревнуешь? — сказала Майра, дотрагиваясь до лица Джерри. — А зря. Джерри похлопал ее по боку, потом посмотрел на Сетти. И что же Карло устроил? В Ниццу зелье повезет один газетчик. «Эд Досон из Western Telegram», — сказал он, улыбаясь во весь рот. «Досон?» Джерри так и подался вперед. «Знаю такого. Видел его в Риме, и он взялся». — Ну да. Он у Карла в руках. С таким курьером, как Досон, промашки не будет. Самое толковое дельце, которое когда-либо провернул Карло. — Ну, черт меня дери! И впрямь здорово! Вышел Джейк и подал Джерри стакан виски с содовой. — Зайдем в дом, малыш. Деньги для тебя приготовлены, — сказал Сетти, вставая. — Побудешь немного? — Меня ждут только завтра ночью. Майра встала с колен Джерри и взяла его под руку. — Забудь о деньгах, милый, — сказала она. — Пойдем ко мне в комнату. Мне надо поговорить с тобой. Джерри посмотрел на Сетти. — Ты разрешаешь, босс? Сетти улыбнулся. — Конечно. Майра уже взрослая. Она делает то, что ей нравится. Деньги для тебя приготовлены. Возьмешь, когда захочешь. Когда следующая ходка? Ровно через 3 недели все договорено. Держа стакан в руке, Джерри последовал за Майрой в дом. Джейк, хмурясь, посмотрел им вслед. Карло вот-вот прирежет этого парня. — Оставь! — засмеялся Сетти. — Пусть Майра повеселится. Нужны ей 2 дружка. Пусть будут 2. Он отшвырнул окурок. — Положи зелье в сейф, Джейк. Карло, оно до четверга не понадобится. В среду вечером отвезешь его в Рим, понял? Джейк что-то буркнул в ответ. Он подхватил клеенчатый пакет, и оба вошли в дом. Как только они скрылись из виду, я встал. Вот он выход из положения. Если до четверга пакет не попадет в руки Карло, значит, мне не придется везти его в Ниццу. Сделать это можно было только одним способом — побыстрее вернуться в Соренто и предупредить Гранди. Я стал спускаться по ступенькам к заливу, стараясь двигаться как можно тише. Оставалось еще несколько ступенек. Я видел красный огонек на стене гавани и притаился в тени, выискивая глазами парня, которого они называли Гарри. Его нигде не было видно. Где же он? Скользнуть в воду, не удостоверившись прежде, где он, я не смел. Мои глаза блуждали по темным теням. Я оглядел оба конца бухточки, но нигде его не видел. И вдруг я почувствовал легкое дыхание у себя на затылке. Жуткий холодок пробежал у меня по спине. Не успел я обернуться, как мускулистая волосатая рука скользнула мне под подбородок и сдавила горло, а твердое колено уперлось мне в спину.